Глава 20. Я лежала на спине, и лазурные волны мягко качали меня на своих пологих спинах. Нестерпимо синее небо расстилалось надо мной. По нему плыли белоснежные облака, красиво подсвеченные солнцем, и где-то там, далеко за ними, раздавались голоса. Сначала они были невнятными, но потом я начала различать слова. Неужто скандинавские боги обсуждают мою судьбу перед тем, как забрать к себе на небо? Или же я за свою жизнь провинилась настолько, что заслужила лишь вечно блуждать по бескрайней ледяной пустыне Хельхейма? Но боги обсуждали не меня. «Зачем нужно переворачивать кита? Разве нельзя его отбуксировать к берегу так? Ты силен как бык, Алерик, но видит Один, тюлень умнее тебя. Если кит будет лежать на брюхе, у него отвиснет челюсть и вывалится язык, который длиной с нашу лодку и весит, как целый драккар. Как сам думаешь, далеко мы уплывем с таким балластом? Так что давай, перепрыгивай на добычу, втыкая гарпун и виси на нем, пока кит не перевернется. То же касается и остальных». Я начала понимать, что это не боги чего-то там обсуждают насчет меня, а, судя по голосу, рыжебородый Раут вправляет мозги самому молодому члену команды охотников на китов. А я не плыву по морю на спине, а лежу на дне лодки на чем-то сыром и холодном. И если не хочу застудить себе спину и всю гинекологию, то надо срочно приходить в себя, что я и сделала, с усилием открыв глаза. Викинги один за другим перепрыгивали на спину кита, которая возвышалась над бортом нашей лодки. Значит, морское животное все-таки погибло, а я нет. Видимо, меня отвязали от гарпунов и перенесли в лодку. Что ж, похоже, не сегодня скандинавские боги будут чесать репы. Куда после смерти отправить Лагерту, в чье тело вселилась дева на 12 столетий младше ее? Я приподнялась на локте и увидела, как наша команда, вонзив гарпуны в тело мертвого гиганта, принялась его раскачивать туда-сюда. Делали они это синхронно и профессионально, используя вес своих тел. И, в конце концов, туша кита провернулась в воде, оказавшись брюхом кверху. Викинги, мокрые до нитки, со смехом перелезли через борт лодки, после чего Болли ударил себя кулаком в грудь. «Ну что, все видели, что мой гарпун вошел в тело кита на три ладони глубже, чем у других? Стало быть, это я его убил». «Туда посмотри». Раут показал взглядом за борт, над которым возвышалось полосатое брюхо морского гиганта с огромным плавником, грустно свешивающимся к низу. Головы всех охотников повернулись в ту сторону, куда указывал рыжебородый. «Великий Один!» в замешательстве проговорил широкоплечий Алерик, схватившись за свою едва отросшую юношескую бородку. «Тут не Одину нужно возносить хвалу, а инеистой великанше Скааде, покровительнице охоты», — хмыкнул Раут. «Думаю, это она сегодня уговорила своего мужа Ньорда направить меч Лагерте прямо в сердце кита. Иначе бы, думаю, сегодняшняя охота окончилась для нас так же, как и предыдущая». С этими словами рыжебородый перегнулся через борт, протянул руку и вырвал из туши кита небесный меч, рукоять которого торчала возле плавника. После чего повернулся ко мне, встал на одно колено и, протянув мне мое оружие, проговорил: «Возвращаю тебе, королева, твое оружие». «Думаю, если у кого-то из нас еще были сомнения о том, по праву ли ты стала Дротнинг, королевой побережья, то сегодня они рассеялись окончательно. Теперь всем очевидно, что тебя направляют асы, а значит, с тобой в нашу общину придут удача, богатство и процветание». Я поднялась на ноги, покачнулась от того, что закружилась голова, но устояла и даже нашла в себе силы проговорить, принимая меч. «Благодарю тебя, достойный воин, за слова поддержки. И тебя благодарю, Болли, за то, что помог мне оказаться на спине кита. Ведь иначе мы все остались бы без добычи». «А о чем ты?» — не понял Раут. «Я знаю, о чем говорит королева», — подал голос юный Алерик. «Вначале я подумал, что мне показалось, но теперь уверен в том, что видел. То, что Лагерта оказалась в воде, это не несчастный случай. Болли накинул петлю от гарпунного ремня ей на ногу, после чего кит выдернул Дротнинг из лодки. Теперь все смотрели на чернобородого викинга, который вдруг резко вырвал нож из-за голенища сапога. «Всё враньё!» — прорычал он. «Эта ведьма околдовала и вас, и моего брата. Но меня не проведёшь. Сами подумайте, может ли обычная дева победить в Хольмганге прославленного воина, вернуть с того света корову с тюлёнком и вдобавок убить кита мечом? Я вам говорю, это не валькирия вселилась в Лагерту, а великая вельва Гулливейк, злая колдунья, которую сами боги не смогли убить ни копьями, ни огнём. Иначе как объяснить, что она выжила, пробыв столь долгое время в ледяной воде?» «А ты на это и рассчитывал, Болли?» — спокойно проговорил Раут. «Что она или утонет, или умрёт от переохлаждения, и тогда твой брат сможет стать хёвдингом общины, не так ли?» Болли зарычал от ярости и, выхватив нож, бросился на Рауда. Но Алерик ловко подставил ему подножку, и чернобородый упал, с размаху приложившись лбом об скамейку. Нож выпал из его пальцев, и в следующее мгновение Болли уже связывали двое викингов из команды, стянув руки чернобородого за спиной запасными ремнями от гарпунов. Раут равнодушно смотрел на то, как брата Сигурда швырнули на дно лодки, после чего проговорил. «Что ж, похоже, настало время вернуться домой. Не забыли ещё, что кита нужно тащить к берегу хвостом вперёд?» «Я слышал об этом от своего деда», — проговорил Алерик, чем вызвал взрыв хохота среди викингов. «Чего ржёте?» — усмехнулся Раут. «Сами-то много китов отбуксировали к нашему причалу». «То-то же! Всё, хватит зубоскалить. Втыкайте гарпуны в хвост и начинайте грести. А то как бы владыка пучины Ньорд не передумал и не забрал у нас добычу Лагерты, наслав шторм на наши головы».